Петро снова спросил, и чего им надо, всем этим шпионам? Что они здесь оставили? О, брат, оставили они здесь много. Тебе даже не снилось, что они здесь оставили, уже серьезно сказал Никита. Почти весь Донбасс при царе был в их руках. А Криворожье, а Железная Руда? Быть может, вам придется после окончания школы побывать в тех краях. Прислушайтесь к старым названиям заводов. Провиданс, Дюмо, Бальфур. Это все английские да французские названия. Миллиарды рубликов там буржуи заграничные потеряли. Что говорить, советская власть им крепко на мозоли наступила. Вы думаете, зря они Деникина да Врангеля да Петлюру снаряжали? Думали, вернут им эти бандиты все потерянное, денег не жалели. И все в трубу вылетело. Открылась дверь, и в караулку вошел Полевой. «Какие новости?» — вопросительно глядя на него, спросил Коломеец. «Пока никаких, ушел как под землю. Пищу готовите?» — спросил Полевой, поглядывая на мешок с картошкой. «К вам просьба, ребята», — сказал он, стаскивая ватную куртку. «Когда поспеет картошка, оставьте и на мою долю. А я немного посплю. Будешь за меня караульным начальником, Коломеец?» «Есть остаться караульным начальником, товарищ Полевой», — отрапортовал Никита, вставая. Наш директор кивнул головой и лег на топчан. Но не успел он вытянуться, как на дворе засвистели, вызывая караульного начальника. Полевой вскочил, но Коломеец, хватая винтовку, сказал: «Лежите, отдыхайте. Новый караульный начальник уже приступил к исполнению своих обязанностей». И с этими словами выбежал во двор. Мы бросили чистить картошку и стали прислушиваться к разговору там за дверью. Прислушивался и Полевой. Его загорелое сухощавое лицо с пробивающейся редкой щетиной было серьезным и напряженным. Всего несколько минут назад Полевой проводил со двора уполномоченного погранотряда ГПУ Вуковича. От комсомольцев окружного отдела ГПУ мы знали, что Вуковичу обычно поручали самые сложные и запутанные дела. Наш директор показал Вуковичу, где впервые заметил бандита Бобыль и как бандит подбирался к штабу Чона. Потому как внимательно слушал нашего директора этот высокий, светловолосый чекист в пограничной зеленой фуражке с лакированным козырьком, мы поняли, что он, Вукович, очень считается с мнением Полевого. Он расспрашивал Полевого тихо, спокойно. Много бы дал любой из нас, издали следивших за его движениями, если бы Вукович поделился с нами своими предположениями. Вдвоем с Полевым они долго сидели на чердаке сарая и, надо полагать, осмотрели каждый вершок пыльного и глинистого чердачного настила. Потом, следуя по пути бежавшего, они вылезли в пролом, спустились по лестнице, которую перетащил туда фурман, с крыши общежития химического техникума в садик, и так, шаг за шагом, прошли по следам бандита до самой рыночной площади. Лукович долго расспрашивал там о чем-то закутанного в овчину сторожа Сыропко-Опа, и потом вернулся к штабу Чона, где они с Полевым расстались. «Крепко ему придется теперь мозгами шевелить», — сказал после ухода Вуковича Коломеец. «На бюро кружкома партии будут обсуждать этот вопрос. Будут ответ держать чекисты, как они допустили, что диверсант к штабу Чона подобрался, да и пропал бесследно. Сам Картамышев выясняет, что и как». Сейчас, слушая голоса во дворе, мы было подумали, что Вукович возвратился снова. Полевой не выдержал, набросил на плечи куртку и шагнул к двери. Но не успел он дотронуться до дверной ручки, как дверь раскрылась, со двора возвратился Никита Коломеец. Он был взволнован, и потому как шумно поставил в пирамиду винтовку, мы поняли, что там у ворот произошел какой-то разговор, рассердивший нашего секретаря. «Что там?» — спросил Полевой. Усаживаясь чистить картошку, Коломеец нехотя проронил: «Явление паршивой овцы, притом не имеющее отношения к несению караульной службы». «А все-таки, говори яснее», — строго сказал Полевой. Приходил Тиктор.